Первым поцелуем давай начнем с нуля. Я типа не ревную, ты типа не моя. А мы полюбим звезды и смотрим на луну. Домой вернемся поздно к утру. Нарисуй мою печаль и покажи людям вокруг. Ты же знаешь, мне не жаль, что я тебе больше не друг. Я тебе больше никто, давай останемся никем. Поцелуешь на прощанье твой любимый манекен. Я знал, что ты печаль моя, но мне весело. Мне весело с тобой. Я знал, что ты печаль моя, но мне весело. Мне весело. Сколько еще меня назовешь и занудим? Я по-другому жить не хочу и не буду. Сколько еще меня назовешь сумасшедшим? Если для тебя манекен, то будь вещью. Сколько еще меня назовешь и занудим? Я по-другому жить не хочу и не буду. Сколько еще меня назовешь сумасшедшим? Если для тебя манекен, то будь вещью. Первыми словами давай закончим все. Все то, что начинали, найдем потом еще. Последней сигаретой закончатся слова. Ты больше не увидишь меня. Помнишь тот последний кофе, перед ссорой наливай. Я сажусь в метро до дома, так что больше не скучай. Я тебе больше никто, давай останемся никем. Поцелуешь на прощание твой любимый манекен. Я знал, что ты печаль моя, но мне весело, мне весело с тобой. Я знал, что ты печаль моя, но мне весело, мне весело. Сколько еще меня назовешь и занудим? Я по-другому жить не хочу и не буду. Сколько еще меня назовешь сумасшедшим, если отдать?